Фартовый, изворотливый Вальдемар Неволя, интеллигентный браток, в вагоне ночного поезда оказался действительно под большим впечатлением от рассказа фронтовика, побывавшего в немецком окружении, а потом попавшего в лапы контрразведки, которая увидела в нем предателя Родины, в то время, когда Родина присвоила солдату звание Героя Советского Союза. Но большое это впечатление моментально прошло, улетучилось, как будто и не бывало. Удачно улизнув от сотрудников МУРа, интеллигентный браток испытал такое огромное волнение, что мигом избавился от сентиментальности. Добравшись до более-менее безопасного места, Вальдемар уже не думал о фронтовике. Нужно было думать о собственной шкуре. Его, инкассатора, не укараулившего груз, могут наказать очень сурово. Отвезут куда-нибудь на подмосковный пустырь или на кладбище, заставят неглубокую могилку рыть или так пристрелят к чертям собачьим. Вот и весь расклад-базар. Ну, не пристрелят, конечно. Это он так, для звона, для красного словца. Только мало хорошего. И зачем он согласился быть инкассатором? Ведь он же приехал в область по другим делам. Язык мой, враг мой, помело. Как это я дурканул. Раздраженно думал Вальдемар, давший слово, что этот груз он доставит в целости и в сохранности. Слово он дал человеку, который вовсе даже и не человек, а зверь. Кликуха такая, недаром доставшаяся. Кто-то на зоне говорил, что фамилия у него Зверолюбов. Только что-то очень слабо верилось. Скорее всего, Зверолютов. Это больше подходит к нему. Зверь ходил в авторитетах лет с 25. На белом лебеде по Соликамском. Он был один из немногих, кто не сломался под прессом вертухаев, под смертельным боем проклятых пупкарей. Из него все зубы горохом высыпались, его звериной кровью полы и стены мыли в специальной камере, где менты устраивают камерный концерт для особо гордых непокорных. Мастера заплечных дел из него щипцами ребра вынимали. И что только не делали волки позорные, а дух сломать шалишь. Слабо, не получилось. И вышло даже наоборот, только звериной лютости прибавилось во всем его облике. В первую очередь в глазах. Автомат на тебя нацеленный не так бывает страшен, как его глаза калибра 5,45, который известен смещенным центром тяжести. Пули уходят в сторону от входного отверстия. Это хорошо известно тем хирургам, которым приходится выковыривать пули из тела. И в глазах у зверя центр тяжести смещен. Левый глаз чуть-чуть косит, и это как-то особенно воздействует на нервы. Два этих зверских ствола, черные, точно задымленные, как будто насквозь пробивают бронебойно сверкающим взглядом. Про автомат калибра 5,45 Неволя вспомнил не случайно. Из такого автомата зверь под Калугой завалил двоих красноперых, когда угодил в окружение. Милиционеры хату брали с боем, потому что было там добра под потолок, брюлики, фальшивые бабки, наркота килограммами. Глаза у зверя страсть какие страшные, и зубы у него такие же. Фиксы червонного золота кажутся кровоточащими, словно только что зверь от пуза нажрался кровавого свежего мяса. И голова у зверя необыкновенная, грубая шерсть на ней наполовину темная, наполовину белая, то бишь седая. Как это так может быть? Черт ее знает. Зверь говорил, что все очень просто, В светлой половине, как в светелке, хранится у него все доброе, путевое, а в черной половине... Но, судя по тому, что зверь злопамятный, в светелке у него давно уже ничего не хранилось. И не только злопамятный был он, отместки его отличались изощренной жестокостью. В глубине души неволя менжевался, боялся, если быть откровенным, только сам себе признаться не хотел. Ему хотелось думать, что дело даже не в том, что зверь известен как свирепый творец беспредела. Дело в том, что зверь чисто по-человечески попросил его доставить груз до места, до Москвы. А дальше этот груз под белые рученьки примут другие люди, которые будут его сопровождать до самого Кремля, а потом будут ждать, когда герой оттуда выйдет со звездой и с орденом Ленина. Зверь очень рассчитывал на эти цацки, потому что 3 дня назад подчистую проигрался в казино. Поставил на белое, а выпало такое черное, что все перед глазами почернело. Но зверь, любитель блефовать, не дрогнул за рулеткой. Он, век воли не видать, пообещал в самое ближайшее время расплатиться с долгами, понимая, что в противном случае его могут поставить на счетчик. Все было тут завязано таким тугим узлом клубком, который сам черт не развяжет. Вальдемар, по принятым понятиям, никому и ничего не должен был. Можно было бы затихариться, и никто ему никакую предъяву никогда не предъявит. И только сам он чуял самым чутким своим местом, задницей. Это дело нельзя закосячить. Воровское чувство чести, для кого-то сомнительное, а для него почти святое, чувство справедливости подсказывало ему, что это дело необходимо довести до конца, чтобы набрать хорошее количество очков среди людей определенного круга. А кроме того, поиздержался он в последнее время, и деньжата хоть какие-то не помешают. И вот теперь он старался не упустить из виду свой драгоценный груз. И теперь он даже был своеобразным защитником Стародубцева, ни сном, ни духом не подозревавшего, что творится за его спиной. Излишне доверчивый, до сердцевины распахнутый, Солдатеич в вагоне поезда подробно рассказал все, что можно и чего нельзя. Так что неволя знал, когда и где будет происходить награждение. От самого Кремля, незримой тенью следуя за стариком, Вальдемар, когда увидел звезду на груди героя, не на шутку перепугался, изумляясь стариковской наивности или глупости, тут даже не знаешь, как сказать. «Вот олень так олень!» — едва не присвистнул неволя. «Я таких оленей даже в тундре не встречал!» «С одной стороны, хорошо, с таким оленем легко можно было управиться», мимо пройти, потрясти за грудки и сорвать желтуху, то бишь золото. А с другой стороны, точно так же могли поступить и другие молодчики, незнакомые гопники из подворотни, за которыми потом хрен угонишься. Тут надо было не зевать, а поскорее действовать. Но Вальдемар, как назло, все никак не мог прищучить старика в каком-нибудь безлюдном месте». И вот, наконец-то, нашлось глухое затененное местечко неподалеку от реки, от госпиталя.